Словесность – тексты. Ион Друдзе. «Бремя нашей доброты». Страницы романа читает Иннокентий Смоктуновский. Чутора не ждала гостей. Чутора спешила убрать кукурузу и подсолнечник. Ей опять не повезло. Год был засушливый, и она стала хмурой. Чутора высчитала про себя, сколько поставок сдала, сколько еще осталось сдать. Она слушала, как звенит пятиконечный орден славы. И только после всего этого подняла глаза и, устало улыбаясь, спросила. «Домой, Мирча?» «Ясное дело, домой». А вот девушка и сама Чутора. Он показывал девушке свою родную деревню, а сам уже плохо узнавал ее. По письмам Нуцы, по ее почерку, знакомому до каждой буковки, ему казалось, что Чутора такая же, какой он ее оставил, а Чутора была другой. То тут, то там мелькал пустой двор, заросший бурьяном, заколоченные окна, двери, разболтанные калитки, заборы. Дом Ники выглядел свеженьким, шумным, хотя Мирча знал, что его хозяин уехал в Румынию со своей некрасивой женой, но не знал, что там школа. Увидел издали молоденькую учительницу в синем платье и две кривые шеренги ребятишек. Учительница стояла спиной к воротам и говорила звучным мелодичным голосом. «При счете раз поднять руки вверх, вот так. Два. Руки выбросить в стороны, на уровне плеч. Три. Руки опускаются. Ну, стало быть, раз». Только несколько девочек из второй шеренги подняли руки. Остальные стоят неподвижно и долго не мигая смотрят на ворота. Гадают про себя. «Отец? Не отец?» Удивленная учительница обернулась. Зарделась радостью своего ученика. «Узнаете своего?» У нее были бесконечно черные, немыслимо красивые девичьи глаза. Он утонул по самый пояс в зрачках этих черных глаз. Стало душно и совестно перед этими кривыми шеренгами. «Моего нет. Мой все еще собирается». Чешской девушке в белой кофточке понравилась учительница. Она спросила: «Ваша односельчанка?» Мирча видел ее впервые в жизни, но почему-то соврал. «Да». Эта новая учительница была настолько сметливой, что Мирча даже подумал, а может, и в самом деле чутурянка? Она улыбнулась его мыслям, отрицательно покачала головой и сказала: «Не забудьте вовремя послать своего в школу». «Не забуду. До свидания». Он шел по деревне, сворачиваясь с переулка в переулок, но долго еще слышал ее певучий голос. «Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три». Возле дома чутурского священника, где теперь висела вывеска «Чутурский сельсовет», несколько старушек дожидаются его. Старушки рассказывают о своих горестях, цветисто перебивая друг друга, и в то же время стараются получше разглядеть его, чтобы было о чем судачить. А ему не нравится, что его разглядывают. Он уже увидел две крыши в одном дворе. Взял чемодан, девушка в белой кофточке что-то спрашивает, а он не слышит, он подбирает про себя какие-то теплые слова, а слов нет, есть только одно, одно единственное – «мама». Вот девушка, наш старый домик. Где-то в том конце Чуторы у него свой домик, но он все еще любит этот. Любит простые окна с их крестовинами, любит двор и все, что там росло. Тетушка Савта, о Господи, если бы она только знала. Она целые дни выстаивала у ворот. Часто выходила далеко в поле, ждала его, а сегодня, как на грех, взялась обмазывать домик глиной. Она услышала только, когда маленький пушистый щенок бросился к воротам и залаял. Он еще был очень маленьким, он не понимал, что когда-то в этом доме жили и другие люди. Тетушка Савта обнимает сына, плачет, затем вытирает руки от глины, дает пинка щенку, обнимает и плачет, а потом запирает в сарае щенка, моет руки и уже по-настоящему обнимает своего сына. Щенок в сарае лает вовсю, а она плачет. Если б она только знала, если б она только знала... И это правда. Если б она только знала, никто не смог бы встретить так хорошо. Да что поделаешь, она не знала. Пригласила в дом, усадила на ту скамейку, которую он смастерил когда-то, поставила на стол все, что было в доме, села перед ним на полу, стала снимать пыльные кирзовые сапоги, а щенок все лает, лает в сараечке. Ты не сердись, он очень хороший щеночек. Вот придешь еще раз, и он привыкнет. Боже, если бы я только знала. Он достает из чемодана большую теплую шаль, а она не смеет руками притронуться к этой дорогой вещи. И старческие глаза спрашивает, а ему, отцу-то, неужели так-таки ничего не привез? Он достает еще пару брюк, кладет рядом с шалью. А тетушка Савта, обхватив голову руками, голосит тихо, потому что муж погиб на войне. Но она еще надеялась, что, может, сын привезет отцу подарок. Сын таки привез его. И было так горько, что он привез. Вот девушка. Такие вот дела. Далеко, возле самого леса, Нуца убирала подсолнечник. Мирча долго не смог ее найти. Эту землю она получила без него. Он только знал, что раньше эта земля принадлежала дьячку. Но дьяк у них был жадным. Его земли были разбросаны в разных концах чутрских полей. И он ее долго искал. Подсолнечник выдался не очень удачный. Она пожадничала, засеяла густо. Он вырос высокий, а шляпки маленькие, тощие. Нуца убирала быстро, в каком-то тупом азарте. Иногда это на нее находило, и она становилась пружинистой, все летело, горело кругом. А ее движения были тихими, незаметными. Серпа совсем не видно. Она стоит, согнувшись в поясе, и кажется, что колдует над подсолнечником. Изредка руки залетят на секунду под подбородок и перевяжут платочек. Это означает многое, что она проголодалась, что хочет пить или соскучилась по ком-то. Но теперь она занята, собирает подсолнечник, и единственное, чем может помочь себе, это перевязать платочек. В этой великой спешке, в этом сочном хрусте срезанных стеблей, она вдруг заметила в двух шагах от себя сапоги. Улыбнулась. Может, он, может, не он. Ее усталый счастливый взгляд медленно пополз вверх, по ногам, по поясу. Она увидела орден и замерла. Мельком взглянула в лицо и еле слышно вскрикнула. «А!» До того он был родным, и до того вернулся чужим. Ее усталые руки, охваченные ужасом, метнулись вверх, и она пьяными, нелепыми шагами попятилась. «Здравствуй, Нуца!» Он шел к ней с протянутыми руками, а она все пятилась назад, и руки ее хватали воздух. «Да ведь о воздух нельзя опереться!» Такой глупой была эта встреча. Он возвращался после 4 лет войны, а она убегала, как ребенок, в самую стужу, разбивший окно. Нуца споткнулась, упала, да так и осталась сидеть. Потом болезненно улыбнулась потрескавшимися обветренными губами. «Вот ты и вернулся». Нутц увидела рядом с собой кувшин и обрадовалась. Взяла кувшин, с ним стала храбрее и медленно пошла к Мирче. Идет и смотрит долгим взглядом. Он. Конечно же, это он. Еще пройдет, еще посмотрит. И как будто уже не он. Вот, спешила. Подсолнечник все собирала. Тебе, верно, пить хочется? Я побегу к ручью, он тут совсем близко. Что ж, сходи. Она бежала долго, напрямик, через поле. Вдруг спохватилась, что опять захромала. Пошла тихим шагом, остановилась, еще раз оглянулась. Снова побежала. Вот, девушка, моя земля. Мирче подошел к меже, сел. По-хозяйски положив руки на колени, посмотрим, что мы имеем. Вот руки, а вот кругом поле. Так долго снились ему эти 2 гектара, лежавшие у его ног. Так много лошадей исхлестало из-за того, что земли было мало. А лошади были не виноваты, у них тоже ничего не было за душой. Так часто ссорился он с соседями, с роднёй, со всей чуторой. А земли все не прибавлялось. Из-за этой земли стал он солдатом советской армии и прошел долгий путь. Всю Европу почти обошел. И вот она, наконец, эта земля. Она покорно лежит перед ним, а он... Он не радуется. Вернулся уже другим. Стал солдатом по профессии. И смотрел на эти холмики и долины с точки зрения их стратегического значения. Теперь нужно было запречь лошадку, сесть в дребезжащую телегу. Он привык ездить в грозной машине. Нужно было, сидя по вечерам с соседями, гадать о дождях, об урожае. А у него были свои дела с Черчиллем. Он не мог простить англичанину так поздно открытый второй фронт. Нутца умывалась возле родничка. Она хлопотливо собирала крупинки своей былой красоты, смотрелась в родничок, как в зеркало, должно быть, показала сама себе красивой, и, ухватив кувшин, побежала к Мирче. А он смотрел в другую сторону, чтобы не смутить ее, чтобы не сравнивать с девушкой в белой кофточке. Нутца очень изменилась. Ее когда-то стройное тело теперь стало наливаться тугой бабьей силой. Золотистые длинные до колен косы свернулись теперь маленьким калачиком на затылке, и казалось, там больше разноцветных тряпочек, чем волос. Дородные груди то исчезали, то всплывали под кофточкой в самых неожиданных местах, и только карие глаза еще теплились какой-то хитринкой, оставшейся от прошлых лет. «Ты верно голоден, а я воды несу». Мирча взял кувшин, прополоскал рот, закрыл кувшин початком, поставил у ног. Пить не хотелось. Взял серп, лежавший рядом, все так же сидя потянулся, срезал один подсолнух, дав упасть ему и рассыпать по земле все свои семечки. Он не видел едва мелькнувшую обиду в карих глазах Нутцы, но девушка в белой кофточке видела. Она спросила его: «Зачем же ты тогда вернулся?» В доме не было хлеба. Она не знала, не успела испечь. Одевшись в его гимнастерку, извиня медалями, она бегала по селу занять белого хлеба. А у них в доме стали собираться его товарищи, ученики Мику Микулеску. «Ну, с прибытием, Мирче!» Мирче сидел с опущенной головой, представлял девушке в белой кофточке всех, кто пришел его навестить. Вернулась Нутца, постелила свежую скатерть, пили самогонку с выражением мученичества, но пили убежденные, что иначе нельзя. Брали закуску кончиками пальцев, и все интересовались одной подробностью. Каким образом доехал Мирча из Паментен домой. Словно все эти трудные годы он только и делал, что добирался из Паментен в Чутру. Лампа стала гаснуть. Нуца косилась в сторону коричневого чемодана. Мирча снял сапоги, чтобы дать ногам подышать воздухом. И ученики Мику Микулеску, придумывая что-нибудь смешное, дабы скрасить этот вечер, повставали со своих мест, церемонно прощаясь. «Ничего, мы еще погуляем, успеется. Главный человек вернулся!» Они снова остались вдвоем. Она сидела на низеньком стульчике, держала на коленях свои обновки и все смотрела на него. И думала, что совсем забыла его. Вернее, она отлично все помнила, но только это было связано с другим человеком, более щуплым, более сердитым. Таким она его проводила, таким ждала, а вернулся другой. Ей и этот нравился, нравился даже, может быть, больше того, да не знала, как к нему подступиться. Он по-иному смотрел, по-иному скручивал цигарку. У него появилась привычка резким движением головы поправлять свисающий на лоб тяжелый полуседой чуб. И как ей нравился этот загорелый лоб, этот куцый, уползающий из-под его власти чуб. Она впервые по-настоящему всем существом своим пожалела, что у них нет ребенка. Некому было в минуту тишины побежать голыми ножками, взобраться к нему на колени, взять все это богатство в свои ручки. А то, что принадлежит детям, одновременно принадлежит и матерям. Она проклинала свою бесплодность. Шершавыми пальцами щупала диковинный немецкий шелк. И нет-нет, да и посмотрит еще краешком глаза. Вдруг узнает. «Вот это мой дом, барышня!» Лампа потухла. Нуца встала и сказала, будто оправдываясь: «Господи, как я устала!» Мирча закурил, достал фотографию девушки белой кофточки, стала разглядывать, посвечивая папироской. И вдруг сжалось, похолодело все внутри. Девушка в белой кофточке не улыбалась. Чешки не любят, чтобы им изменяли. Они доверяют только раз. Только один раз. Да неужели я не говорил тебе, что женат? Увы, случилось так, что он забыл в свое время сказать правду. Теперь уже было поздно, теперь все кончилось. Девушка просилась домой, она требовала, чтобы ее немедленно отвезли на родину. А туда ему уже было не добраться. Мирча вздохнул. И после этого глубокого до боли в затылке вздоха показался себе таким же растерянным и злым, каким уехал когда-то на войну. Попытался еще раз прочесть адрес на обратной стороне фотографии, затем ногтем аккуратно выскреб надпись, достал большую застекленную рамку со старыми давно усопшими дедами и поставил в уголочке карточку девушки в белой кофточке. В сенях потушил папиросу, вошел тихо, виновато, на цыпочках. А может, он не дикий? Может, он бесконечно мудрый, этот древнейший обычай вести супружескую жизнь. Может, начав все сначала, они бы никогда не стали мужем и женой. Взошла луна. Бледный луч ласковым котенком пополз по глиняному полу. Тихо отсвечивает белизной четыре стены, гордые тем, что хозяева взяли их свидетелями своей первой встречи. Первой потому, что только в темноте под теплым одеялом Мирча впервые вернулся с войны. А его заскучавшая жена выбежала далеко-далеко ему навстречу. Она и теперь стоит в своем уголочке под стеклом. Эта девушка в белой кофточке. Чешки, они хороший народ. Девушка все поняла, все простила. Раз в неделю она ждет, когда в субботу придет Нуца и в спешке вытрет стекло чистой тряпочкой. И снова засмеется девушка своим знаменитым смехом. Не то хочет сказать «да», а может случиться, что скажет «и нет». Мирча почти забыл о ней. Только изредка, оставшись один в доме, достает эту карточку, гладит шершавыми пальцами ее зубчатые края и становится грустным-грустным. Что поделаешь? Мы еще не научились радоваться, прощаясь со своей молодостью. И надо думать, никогда этому не научимся. Словесность тексты на Радиокультура. Вы слушали продолжение радиоверсии романа Иона Друдзе «Бремя нашей доброты». Текст читал Иннокентий Смоктуновский. Запись предоставлена Гостелерадиофондом. Окончание не пропустите завтра в 15:05 в программе «Словесность тексты».